«Ты должен понять, — объяснила Дарла, — что Григорий действовал почти исключительно от своего имени. Его пихали в зад сапогом, чтобы дать ему это почетное и высокое задание. Он ненавидел его, но его профессиональная преданность оставалась непоколебимой. Ты же знаешь, какой он человек, Ван. Это же в основном работа, связанная с отношениями между ее конторой и всем народом. Он должен был расследовать странные явления и фабриковать объяснения для того, чтобы публика могла их проглотить. Не проходит и дня, чтобы кто-нибудь не принес рассказ о том, что ему нанесли визит строители космострады. Ты же сам слышал эти истории. Обычно нет никаких надежных свидетелей, никаких улик, которые могли бы что-то подтвердить. Просто дикий бред и россказни, дескать, строители космострады в один прекрасный день вернутся и сделают дорогу свободной для всех. Сметут с лица земли все диктаторские режимы, откроют проезд по космостраде для всех раз. Такой вот трёп. Если верить этим рассказам, то строители выдали сотни карт человеческим и нечеловеческим расам без различия. Но пока что не проявились никакие подлинные артефакты. И именно на долю Григория выпало разоблачить все такие россказни. Убивать надежду, которая их порождает. Надежду, которую люди питают на то, что в один прекрасный день они сбросят власти со своего хребта. И как раз именно поэтому власти не могут заставить себя поверить в то, что карта существует. Разве что им ее сунут под нос, да потом еще и носом в нее ткнут. Я согласна с Ваном, что Григорий, если он, конечно, жив, в чем я сомневаюсь, не сможет убедить власти, даже если он сам и поверит в ее существование, в чем я тоже сомневаюсь. Уилл сказал, и это риданское существо ключ ко всей разгадке. Это как раз то, во что ты хочешь заставить нас поверить? Насколько я могу сказать, она и есть разгадка. Ну, у меня нет никаких сложностей в том, чтобы в это поверить, сказал Ван. В этом ее рисунке что-то безусловно есть. И, может быть, это не вся карта, а какая-то ее часть. Может быть, она не очень точна, но это, несомненно, карта. Как я и сказал, ответила им Дарла. У меня не было пока ни времени, ни возможности изучить рисунки Винни. Вам придется решать окончательно, основываясь на тех доказательствах, которые у нас есть. И если бы только их у нас было больше, пожаловался Уилл. Только Винни может дать нам дополнительные сведения, сказал Ван. Но сперва нам надо ее найти. Мы ее найдем. Уверенно сказал Уилкс. Дарла, можешь ли ты с уверенностью сказать, что поэма Винни про путешествие ясно говорит, что тут существует обратный путь в земной лабиринт через риксианскую территорию? Нет, этот кусочек, который я вам прочитал, это все, что я успела перевести. Но там, на острове, я специально спрашивал ее, знает ли она, как попасть отсюда домой. И именно тогда она стала цитировать поэму. «Путь домой», — повторил Уилкс. «Мне кажется, он приходит в себя». Это было примерно так, как если бы во мне сфокусировалась камера. Вдруг, внезапно, передо мной оказался высокий, седоволосый человек, которого я видел у сынка. Доктор Ван Вик Ванс, одетый в темно-синий комбинезон. Он курил сигарету, завернутую в темно-коричневую бумагу, и поглядывал на меня, выпуская дым в мою сторону. Я посмотрел на него. Это было так же, как и в прошлый раз. И я неожиданно вдруг стал ясно видеть и мыслить, но на сей раз я мог припомнить, что происходило вокруг меня, когда я находился под наркозом. Вся предыдущая беседа отложилась в моем сознании, словно она была записана на пленку и введена туда специально. Уилкс сидел в кресле справа от меня, Дарла на кровати у противоположной стены комнаты. Ванс стоял передо мной. «Привет, Джейк!» — сказал Уилкс. Я кивнул, потом повернулся к Вансу. «Не думаю, чтобы нас представляли друг другу», — сказал он. «Я Ван Вик Ванс». «Я знаю», — ответил я ему. «Я имел честь встречаться с вашей дочерью Дарьей. Она очень хорошо вас говорит». Они повернулись к Дарье, которая молча покачала головой. «Откуда вы узнали?» — спросил Ванс. «Маленькая птичка мне сказала». Ванс задумчиво затянулся сигаретой, потом пожал плечами. «Ну что же, вы говорили мне, Корри, что он очень остроумный, смекалистый, изобретательный человек». «Так оно и есть», — сказал Корри. Дарла ответила: «Джейк, Дарья — это очень нелюбимое мною имя, и я редко им пользуюсь. Ван всегда звал меня Дарла». «Имя ей дала ее мать», — сказал Ванс, садясь рядом со своей дочерью. «Мне оно никогда не нравилось. Я помню, было время, когда она приходила домой в слезах. Ее одноклассники дразнили, называя ее диарея, расстройство желудка. Помнишь, Дарла, дорогуша?» Я рада сказать, что успешно вычеркнула это воспоминание из памяти. Ванс рассмеялся. Я сидел в кресле, ничто меня не связывало, и мне показалось, что сейчас было бы самое время подняться. Я начал именно это и делать. «Карта космострады!» — резко сказал Уилкс. Я был настолько удивлен, что плюхнулся обратно. Потом огляделся вокруг в поисках человека с пистолетом, который бы держал меня на мушке. Голова у меня была словно комок пуха на плечах. «Ты не сможешь встать, Джейк», — уведомил меня Уилкс. «Я сделал тебе постгипнотического внушения, пока ты был под наркозом. Мне бы надо было сказать постгипногическое. Эта штука не приводит к стандартному гипнотическому трансу». Он поднял тонкую ярко-зеленую трубку длиной примерно 0.5 метра. «Пациенты раз в 10 более внушаемые под действием этой штуковины. Даже если человек осознает, что ему дали такое внушение, он не может от него освободиться. Ретикулянцы очень хороши в такой технологии, которая помогает управлять человеческим мозгом», — сказал Ванс. «К сожалению, — сказал Уилс, — они не знают человеческую психологию по-настоящему хорошо. Чтобы сделать вот такой аппаратик совсем по-настоящему полезным, Тверл говорил мне, что над этим работает. Но такие штуки для них сама такая же загадка, как и для нас. Если бы ты был ретикулянец, Джейк, ты стал бы моим униженным слугой и рассказал бы мне все, что я хотел бы знать, или сделал бы все, что я заставил бы тебя сделать. А пока что эта трубка жезл либо погружает человека в полное беспамятство, или превращает их в дрожащую скорлупу от человека, который очень легко внушить все, что угодно. Но я слишком мало знаю психологию или психометрию, а также гипнотизм, чтобы всегда добиваться нужных мне результатов». Он помахал в мою сторону жезлом, точно так же, как директор машет линейкой в сторону нерадивого ученика, которому надо погрозить. «Ты, однако, весьма крепкий орешек, мистер. Я совсем не уверен, что могу заставить тебя рассказать, где ты спрятал своего инопланетного приятеля. Вернее, приятельницу. И даже если бы я мог, у меня есть тонкое подозрение, что мне понадобится твое активное сотрудничество. Ну, чтобы все-таки заполучить ее физически. Ты наверняка оставил ее с какой-то группой людей на борту. В этом я готов поклясться. Кучка буддийских монахинь, орда бойскаутов, проклятый архиепископ морского дома и его приспешники. Ну, словом, все те, с кем я не мог бы грубо обойтись. Я не удивился бы такому твоему ходу. Ты очень скользкое существо, Джейк. Скользкое. Нет, Боюсь, мне придется прибегнуть к более старомодным методам убеждения. А пока что...» Он любовно погладил жезл. «Эта штуковина удержит тебя там, где я хочу тебя видеть».